Господь Саваоф, и вся земля полна славы, Господний свет, свет, Господь Саваоф, рука Твоя не сократила сегодня, свет, свет, Господь Саваоф, и вся земля полна славы, Господний свет, свет, Господь Саваоф, рука Твоя не сократила сегодня, свет, свет, Господь Саваоф, и вся земля полна славы, Господний свет, свет, Господь Саваоф, рука Твоя не сократила сегодня, свет, свет, Господь Саваоф, и вся земля полна славы, Господний свет, свет, Господь Саваоф, рука Твоя не сократила сегодня, свет, Господь Саваоф, свет, Господь Саваоф, ты нас собираешь, как птица птицов, ты нас защищаешь от наших врагов, твое царство пребывает во веки веков, свет, свет, Господь Саваоф. Собираешь, как птица птенцов, ты нас защищаешь от наших врагов, твое царство пребывает во веки веков. Свят, свят, Господь Саваоф, свят, Господь Саваоф, свят, Господь Саваоф. Господь Саваоф, свят, Господь Саваоф, свят, свят, Господь Саваоф, и вся земля полна славы, Господний свят, свят, Господь Саваоф, рука Твоя не сократила сегодня, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы, Господний свят, свят, Господь Саваоф, рука Твоя не сократила сегодня. Слава Тебе и хвала наш Богу, Царь Господь.